Пушкин тяготел к математической точности, к архитектурной стройности композиции и приемов, к изящной и неожиданной симметрии. И «Сон Татьяны», как установили литературоведы, содержит в себе не отрывочное предсказание, а все развитие событий, связанных с судьбой героини, только развернутое в обратном порядке, в порядке зеркальной симметрии. Все начинается с замужества, с медведя-генерала и кончается трагической гибелью Ленского, которая в действительности происходит первой. Пир же чудищ — это поминки по Ленскому, устраиваемые, согласно плану сна, перед его гибелью. Этот сон едва ли не самый сложный во всей литературе и вместе с тем психологически самый безупречный, оттого и сложный. Поэтическая фантазия, искусный расчет и глубокое проникновение в психологию девушки, гадающей о своем женихе, все слилось здесь воедино и создало волшебный мир, столь оказывается близкий миру реальному. Вещий сон снится Татьяне, снится Григорию Отрепьеву, снится Петруше Гриневу, который никогда не мог позабыть его и всегда видел в нем нечто пророческое. Вот его сон, рассказанный им самим. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне. Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первой мыслью моей было опасение, чтоб батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу. Матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься. Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена. У постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели. Матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал. Он воротился, узнав о твоей болезни, благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж, вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении обратился к матушке, говоря ей, что это значит, это не батюшка, и к какой мне стати просить благословения у мужика? «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец. Поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит». Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойся, подойди под мое благословение». Ужас и недоумение овладели мною. И в эту минуту я проснулся, лошади стояли. Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь, приехали». Так Петруше предсказывается, что чернобородый мужик, которого он во сне не узнает и который, покуда он спит, трясется на облучке, сыграет в его жизни роковую роль и будет ему в известных обстоятельствах то ненавистнее всех, то ближе отца родного. Но зачем в повести этот сон? Неужели это всего-навсего литературный прием, изобретенный ради одной лишь остроты и занимательности, ради каких-нибудь композиционных или иных чисто литературных задач? И да, и нет. Вещи это сны, не фантазия, не предрассудок. Они действительно бывают и охватывают не только область зарождающихся недугов, но и сферы более тонкие и неуловимые.